Тогда, мой господин, в письме, которое унесет Файр, может быть, не только весточка, что мы живы. Лицо Джейда выражало страстную надежду. Все следы терпеливого смирения исчезли. Здесь гораздо больше земли, чем могут поднять две пары рук. «Это ваш холд», — сказал Орфис. Епимур почувствовал вызов в его тоне. Рождался новый владетель Торик. Но что же он сделает теперь? Джейд оглядел берег, словно пересчитывая строение, утонувшее в буйной растительности. На губах его блуждала улыбка собственника. Он пошептался с Араминой, сжимая ее плечи, потом сказал: «Мне бы хотелось послать за людьми из моего рода». «Блестящая мысль пригласить их сюда», — одобрительно кивнул Робинтон. Хотя Орфис жаждал немедленно исследовать содержимое склада, Пимур с помощью Джейда и Ри убедил его вернуться в прохладный дом и составить послание. Заира отправили в Холт-Руат с запиской для Барлы и Доуэлла, в то время как Фарли предстояло отнести свиточек бумаги в Холт-Айген к местному орфисту, который должен был доставить его кочевникам Лилкампам. «Я попросил мою тетушку Тему и Назира присоединиться к нам, если они захотят», — сказал Джейд, закончив писать. «Только как они попадут сюда? Я до сих пор не знаю точно, где мы». «В холде Райской реки», — ухмыльнулся Пьемур. «Южный континент намного обширнее, чем мы первоначально полагали», — сказал Робинтон, бросив укоризненный взгляд на своего ученика. «Мастер Идаролан все еще изучает восточные берега, поддерживая связь со мной с помощью Файра, а капитан Рампес продолжает идти в западном направлении по Великому заливу. Между тем, я думаю, что мы могли бы уговорить Протана переправить сюда ваших родственников. Пара человек не перегрузят Паранту. Но согласятся ли Тема и Назир полететь на драконе? Многие боятся путешествовать в промежутке». «Тему и Назира ничто не испугает», — убежденно ответил Джейд. «Такой полет не страшнее ножей бандитов». После солидного ленча Пимур твердо заявил, что его мастеру стоит послушать рассказ Арамины о последних двух годах, проведенных на берегу Райской реки, пока они с Джейдом очертят границы нового холда. «Тонкая вещь наделить человека землей», — сказал молодой орфист, скосив глаза на Джейда. Новоявленный холдер, однако, оставался спокойным. Весьма освежающая перемена после необузданной алчности Торика. Пьемур напомнил о Райдисе и других детях, которые не замедлят появиться на свет, а также о Теме и Назире. Наконец он решительно произнес: «Ты рассказывал мне, насколько далеко вы со Скалаком продвинулись на запад, на восток и на юг». «Хорошо. Все эти земли мы будем считать твоими», — он подмигнул Джейду. «Я так добр сегодня, что начерчу границы на расстоянии целого дня пути от этой территории. Солидный получится холд, но не наполовину континента». Когда спала дневная жара, Протан взял Пьемура и счастливого холдера на воздушное осмотр владения. Ярко-красные столбы несокрушимой древней работы были изъяты со склада и вкопаны в землю. Деревья рядом постригли особым образом и вычислили расстояние. Потом Пьемур завершил разметку двух карт, засвидетельствовал их подписями мастера Робинтона и Протана и оставил одну Джейду. Мастер орфистов заверил юную пару, что лично потолкует с вождями Вейра и замолвит слово перед конклавом. «Пожалуйста, приезжайте опять, как только сможете», просила гостей Арамина, провожая к зеленой Паранте. «В следующий раз я не упаду в обморок, если не услышу приближения дракона». Мастер Робинтон взял ее руки в свои и добродушно улыбнулся. «Ты сожалеешь, что больше не слышишь драконов?» «Нет», — Ри покачала головой. Ее ответная улыбка была скорее задумчивой, чем печальной. «Так лучше. С меня хватит и Файров». Она подняла глаза на орфиста и нерешительно спросила: «Ну как ты думаешь, почему я перестала их слышать?» «Не знаю», — покачал головой Робинтон. «Понимаешь, это такая редкая способность. Только Брэки и Леса могут говорить с драконами других всадников, и только сознательным усилием. С тобой что-то произошло. Может быть, это связано с твоим превращением из девочки-подростка во взрослую женщину. Я посоветуюсь с Лесой, она не будет сердиться на тебя, моя дорогая», — добавил он, когда пальцы Арамины нервно дрогнули в его руках. «Не беспокойся». Когда дракон взлетел, неожиданно растая в голубом небе, малыш на руках Джейда расплакался, широко раскрыв глазенки. «Они вернутся, мой маленький», — шепнула Ри. «А теперь тебе пора отправляться в кроватку». «Ты действительно не жалеешь, что потеряла свой дар?» — спросил Джейд жену много позже, когда они лежали в постели, утомленные волнениями этого дня и многочасовым обсуждением плана переустройства своего холда. Он приподнялся на локти и посмотрел на ее лицо, бледное, струившимся через окно лунном свете. «В детстве я любила слушать их разговоры. Они не знали, что я могу их понимать». Губы Ри изогнулись в легкой улыбке. «Было так интересно. Я узнавала, куда они собираются лететь или где они побывали. И ужасно грустно, когда кто-то был ранен». Улыбка ее исчезла. «Знаешь, мама всегда была с нами очень строгой. Когда отец работал в Кируне, она не позволяла мне играть с детьми, и мы никогда не ходили в главный холл. А в Айгене, в этих пещерах, мама стала еще строже. Нам не разрешалось водиться ни с кем. И потому драконы значили для меня так много. Они были свободой, они были безопасностью, они были так чудесны. И когда охотники начали брать меня с собой, я слушала их и узнавала обо всем, что творится в мире». Ри неожиданно замолчала, и Джейд понял, что она думает о несчастьях, которые навлек на нее этот дар. Он нежно погладил ее волосы, словно напоминая, что он здесь. «То была чудесная игра для ребенка», — пробормотала она. «Но я выросла, и дар стал опасным. А потом ты нашел меня». Джейд почувствовал ее губы на своей шее. Она часто так ласкала его, когда хотела близости. Он подумал о том, что сама Арамина стала чудесным подарком для него, и прижал к себе жену.